Пока мы с бабкой строили хотя бы приблизительные планы возможного диалога с Кощеем, наш младший сотрудник впервые ощутил весь кайф полноты власти над безотказным подчиненным. Дьяк буквально порхал по всей избе, наводя такой лоск, что просто не нарадоваться. Задним умом я прекрасно понимал, как все это он нам 10 раз припомнит в свое время. И жалобу напишет, и счет выставит по полной программе. Но это же потом когда-нибудь, если еще доживем, правда? А сейчас пусть трудится. Не все ему милиции кровь портить. Пусть отрабатывает свой проезд и кормежку. Сколько нам еще до Лысой горы? Так не особо далеко. Думаю, до заката на месте будем. «Бабуль, а как вы вообще представляете наш визит к Кощею? Глава Лукошкинского отделения милиции пришел к главе самой крупной преступной группировки с предложением посотрудничать». «Чё ж сразу нет? Ведь когда его карга гордыни достала, так он тебе первым в ножки поклонился, и ничего, не сломалась спина. Так вот и нам надо бы гордость в карман упрятать, да и перетереть по теме». «Вообще-то это уголовное выражение». «Так мы к уголовнику идем. Стало быть, придется тебе, соколик, на его языке разговаривать». Я криво улыбнулся и ушел в прострацию. Отношения с гражданином Бессмертным у нас были не особо дружественные. С одной стороны, по-моему, не было вообще ни одного преступления, где хотя бы косвенно не был замечен Кощей. Один раз нам даже удалось его арестовать и отправить на каторгу, откуда он, впрочем, сбежал в рекордно короткие сроки. Да, действительно, разок мы работали с ним в паре. Или даже 2 раза, если вспомнить о заговоре черной мессы. Он тогда еще пообещал не пускать к нам иноземную нечисть. И должен признать, что пока мы разбирались с Вельзевулом, действительно, ни один злобный гном, бешеная фейри, черный эльф, злобный тролль или еще кто-нибудь в этом роде Лукошкина не посещали. Возможно, это Кощей поставил кордон. Возможно, они и сами не собирались. Туризм в России во все времена сродни экстриму. Так что выполнил гражданин Бессмертный свою часть договора или нет, до сих пор вопрос открытый. Да мы уже практически и позабыли об этом, честно говоря. Избушка на курьих ножках мерно бежала по указанному маршруту. Дьяк, наведя порядок и старательно отдраив вверенное ему помещение, гнусаво пел псалмы, что неслабо убаюкивало. Митю срубило первым, бабу-ягу — второй, я крепился дольше всех. Но, тем не менее, в какой-то момент все равно рухнул в сновидение, как в омут с головой. Что снилось, толком и не вспомню. Какие-то обрывки, невнятный сумбур из моей прошлой жизни в Москве, лицо Алены почему-то очень злое и раздраженное, царь-горох, пьяный, недобудимый никакими средствами, орел, поглощающий бабкины пироги с Митькиной скоростью. «Помогите! Никита Иванович, измена!» Я открыл глаза так резко, словно будильник под ухом прозвенел. Дьяк Филимон как раз заканчивал затягивать узел у меня на щиколотках. Не раздумывая, на автомате я врезал ему с правой в ухо так, что подлец отлетел аж к печке, где еще получил по маковке, выпавшей заслонкой. Развязав узлы ногтями и сбросив путы, я поднялся на ноги. Икры тут же отдались острой болью 1000 иголочек. В левом углу на лавке полулежала связанная яга, в правом — Митька. У обоих во рту были обрывки тряпок вместо кляпа. «Ай да дьяк Филимон! Один, без посторонней помощи, практически всю опергруппу обезвредил. Это достойно как минимум уважения и как максимум отдельной камеры с последующим торжественным расстрелом у забора и последней выкуренной сигаретой. Вот, значит, каким образом вы платите за наши добрые отношения». Я развязал своих сотрудников, пригласив всех на короткий, но значимый суд над подлым Филимоном Митрофановичем. Митя и Яга не стеснялись в выражениях, парламентские вежливости были отправлены пешим ходом в задницу, и самое мягкое наказание Филимону Митрофановичу выглядело примерно так. Он встает в чистом поле, наклоняется ромашку понюхать, а избушка со всей дури лупит ему куриной ногой так, что дьяк летит аж до самого Лукошкина. Кстати, может, и дальше, как повезет с погодой, если летная, то запросто. Но, увлекшись праведным судом над этим гадом в скуфейке, мы как-то не сразу обратили внимание на то, что изба-то давно стоит. То есть, по идее, мы прибыли. Или попали. Так-так. Кто-то громко постучал в дверь неприятным костяным стуком. Кто в теремочке живет? Чей дух чую? Кто нежданно-негадно сам собой в гости пожаловал? Баба-яга замерла, быстро прикрыв рот ладошкой. Митя потянулся за табуретом. Я отрицательно покачал головой. «Не надо, не спасет». Единственное, что нам оставалось, — это говорить правду. «Гражданин бессмертный!» Я распахнул дверь и встал на пороге. Увиденное не обнадеживало. У самых куриных ног на огромном черном коне восседал главный преступный ум современности. Кощей Кирдык-Бабаевич был одет в боевые доспехи немецкого образца. На бедре здоровенный меч с волнообразным клинком, забрало опущено, а в прорези только глаза пылают, как оранжевые угли. За его спиной развернутым строем два десятка конных рыцарей-зомби в вороненых доспехах, а за ними еще и неорганизованная толпа шамаханов, размахивающих копьями и кривыми саблями. Значит, до Лысой горы мы успешно добрались согласно утвержденному маршрутам времени. — Ага! — «Попалась! Ищейка милицейская!» — не веря своему счастью, возопил Кощей. «А кто это у нас там внутри? Яга-изменница! Митька беспутный! Да что ж за день-то сегодня такой? Сейчас в пляс пойду от радости!» Он действительно заерзал в седле, не удержал равновесие и брякнулся навзничь. «Чой злодей наш вытворяет?» — высунулся Митя. «Брейк-данс!» — неуверенно предположил я, глядя, как гражданин бессмертный размахивает руками и ногами, лежа на спине. В принципе, мне понравилось. Яга тоже пару раз осторожно хихикнула. Черные рыцари не двинулись с места. Они же наверняка все делают по приказу. Шамаханы, наоборот, возмущенно загомонили и уже практически были готовы броситься на нас, когда мы с Митькой спустились вниз по лесенке. «Руку!» «Чего?» — не понял Кощей. «Предложение, что ли, делаешь?» «Руку давайте!» — я помог ему встать и пояснил. «Перетереть надо. Тема есть». К моему немалому удивлению, наш вечный враг тут же закивал, похлопал меня по плечу и, кое-как взгромоздившись на лошадь, махнул нам рукой. «Идем, Никитушка, чего зря стоять-то?» — подоспела бабка. «Или велишь мне опять свою избушку к лесу задом поворачивать?» Я поискал в ее словах какую-нибудь подозрительную двусмысленность. Вроде с первого раза не нашел, а на второй было уже неинтересно. «Никита Иванович, а дьяка куда денем?» «Не знаю, Мить. С собой тащить не хочется. Не хватало, чтобы он у Кощей спер чего-нибудь или скандал закатил». «У печки его оставим», — вмешался Яга. «Небось, оттуда не сбежит, да и некуда ему. Разве в лес к волкам, а ли в степь к шамаханам? Я б на его месте и носу за порог не высовывала». Мы пожали плечами и не стали дискутировать. А, кстати, зря. «Фараоны проклятые!» — тихо донеслось из окна избушки. «Хоть под кустик-то по-маленькому пустили бы, а?» Я было дернулся, но баба-яга, мстительно улыбнувшись, подхватила меня под локоть и повела вслед за Кощеем. Митя шмыгнул носом, показал язык черным рыцарям и поспешил за нами. В первый раз я спускался по ступенькам Лысой горы как гость и, быть может, даже союзник, что, впрочем, абсолютно не гарантировало личной безопасности всей нашей опергруппе. И самое трогательное, что на данный момент это никого из нас не волновало. Я доверял Еге, Митя мне, а у бабки были свои далеко идущие многоходовые планы. Ну, то есть я, конечно, наверняка об этом не знал, но очень хотелось, чтоб были. Жизнь-то ведь только начинается. Прошли мы через знаменитый коридор страхов. Это была первая фишка Кощеева жилища. Идешь себе подземным коридором по ступенькам вниз, а из стен на тебя всякие монстры бросаются. Причем именно те, которых вы больше всего боитесь. Ничего личного, чистая психология. Я тут был не раз и уже ничего не боялся. А особо настырных ужастиков просто щелкал по носу. Они морщились, обижались и исчезали. Баба-яга шла, погруженная в собственные мысли, и, похоже, ни одного монстра, способного ее напугать, в природе просто не существовало. А вот Митя со своими комплексами боязни мертвецов, убей бог, не помню, как это правильно по-научному называется, кажется, некрофобия, успел повеселить всех. «Ой, мертвец страшный, боюсь, боюсь. Ой, с него же шкур сползает и кости наружу. Ой, он меня сейчас укусит, а то и ногу отгрызет. Ой, храни Господь раба своего. И чё ж я, дурак, в церкви плохо молился? Ой, спасите, помогите, Никита Иванович, отец родной. Явите такую милость, дайте вон тому скелету ползучему поперек лба ногою милицейскую. Ух ты, спасибо, хорошо-то как получилось. А и вон того, пожалуйста, и вон энтого. А ну, нечисть поганая, кто на нас с участковым?»